Чингис Абдулаев. Возвращение грехов. В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину — это всегда наполовину враг. Трудно быть богом. Стругацкие. Мое дело кажется безнадежно. Я еще не встречал человека, который осудил бы себя сам, осознавая свою вину. Беседы и суждения. Конфуций. Глава первая. Телефонный звонок мог прозвучать в любое время суток, но почти сразу включался автоответчик, и позвонивший мог записать свою просьбу или сообщить свой номер телефона, чтобы ему перезвонили. Обычно перезванивали либо Эдгар Вейдеманис, либо Леонид Кружков, которым он абсолютно доверял. В последнее время многие обращались с какими-то непонятными и безумными просьбами. Одна пара, совершающая круиз на теплоходе вокруг Европы, потеряла кольца. Супруга не была уверена, что кольцо не выпало во время купания в море, но найти исчезнувшее полгода назад кольцо предлагали Дронго. Или расследовать обстоятельства побега дочери с неизвестным актером, с которым она жила все последние месяцы. Нужно было узнать о репутации актера и его дальнейших намерениях в отношении своей пассии. Разумеется, от таких дел он неизменно отказывался. Иногда репутация даже вредит, когда слишком раздутая слава и сплетни превращают обычного человека в некий символ. Он поднял голову, услышав телефонный звонок. Взглянул на часы. Было около 7 часов вечера. За окном накрапывал дождь. Он подумал о том, что нужно взять билет и улететь либо в Рим, либо в Баку. Когда в Москве начиналась зима, он сразу уезжал из города, перебираясь на юг. Ему физически не хватало солнца и света. Короткие московские дни и длинные холодные ночи были для него слишком суровым испытанием. В последние годы он все больше ловил себя на мысли, что нужно раз и навсегда перебраться в Италию и остаться жить с семьей. Раздалось еще 2 звонка. Затем включился автоответчик, предложивший звонившему оставить сообщение, и он услышал незнакомый голос. «Добрый вечер. Извините, что беспокою, но я с таким трудом нашел номер вашего телефона. Мне нужно срочно с вами встретиться. Когда вы сможете, я перезвоню или приеду, куда вы захотите. Мой телефон...» Незнакомец продиктовал номер телефона и затем быстро добавил. «Моя фамилия Славин. Вячеслав Славин. Может, вы забыли? Вы знали моего отца, Владимира Славина. Он погиб в 96-м. Возможно, вы его помните». Дронго быстро снял трубку. «Здравствуйте», — сказал он. «Конечно, я помню вашего отца. Хотя прошло уже столько лет. Он умер у меня на руках. Насколько я помню, мы были с ним ровесниками. Я не знал, что у него был взрослый сын». «Как я рад вас слышать», — обрадовался Славин. «Только тогда мне было только 14, а моему отцу 36». «Да», — помрачнел Дронго. «Мы были почти ровесниками. Сколько вам сейчас? Уже 25?» 26-й, — подтвердил Славин. «И я уже 4 года работаю членом Московской коллегии адвокатов». «Солидно», — заметил Дронго. «У вас уже приличный стаж. А почему не пошли по стопам отца? В МВД или ФСБ?» «Он тоже закончил юридический факультет университета», — возразил Славин. «Но так получилось, что работал сначала в прокуратуре, потом в КГБ, и остался там после развала. Хотя мой дед был адвокатом, и отец всегда говорил, что это самая лучшая специальность среди всех юристов. Мой дед меня и воспитывал после смерти отца. Он и сейчас жив, ему уже за 70». «Очень хорошо», — улыбнулся Дронго. «Мой отец тоже работал почти 40 лет адвокатом, хотя до этого был даже прокурором города и республики». «Я знаю вашу биографию», — радостно сообщил Славин. «У нас был преподаватель, который нам много рассказывал о вас. Преподаватель криминалистики Суржицкий. Вы, наверное, о нем слышали». «Иногда люди придумывают разные легенды», — — недовольно заметил Дронго. «Это не легенды», — возразил Славин. «Я помню, как вы к нам приходили, на поминки, как разговаривали с моим дедом. Вы тогда рассказали ему, как погиб мой отец». «Я тоже помню», — мрачно сказал Дронго. «Их группу тогда просто подставили, хотя прошло уже столько лет. Вы хотели со мной встретиться?» «Да, у меня к вам очень важное и необычное дело. Когда вы разрешите, я смогу вам перезвонить, чтобы встретиться». «Молодой человек», — назидательно произнес Дронго. «Вы не просто незнакомый человек, который решил мне позвонить. Вы сын человека, который сражался вместе со мной и погиб у меня на руках. Значит, он был моим боевым товарищем, а вы его сын. Поэтому можете встретиться со мной в любое удобное время, когда захотите». «Можно я к вам приеду прямо сейчас?» — спросил Славин. «Можно», — усмехнулся Дронго. «Запишите мой адрес». «Не нужно, я все знаю». «Интересно, откуда у вас столько информации?» «Вы забыли, где работал мой отец? Знаете, сколько друзей у него там осталось? Кроме того, у меня есть свои источники». «Приезжайте», — разрешил Дронго. «Я буду вас ждать». Он положил трубку, задумался. Действительно, прошло столько лет. Как молоды они тогда были. Славину было 36, ему 37. Прошло уже 11 лет. Как быстро летит время. Тогда казалось, что мир просто обезумел, и все летит в пропасть. И в России, и в Азербайджане. Но постепенно удалось выправить положение в обеих республиках. Постепенно все встало на свои места. Но тогда было так сложно. Он прошел на кухню, включил чайник. Интересно, зачем он понадобился этому молодому адвокату? Будет интересно увидеть сына Славина через столько лет. Интересно, похож ли он на своего отца или нет? Через полчаса Вячеслав Славин уже сидел у него на кухне перед чашкой чая. Молодой человек был удивительно похож на своего отца. Такой же светловолосый, голубоглазый, широкоплечий. Может, немного худощавее, и черты лица более заострены. Но ведь он моложе, чем был отец, когда с ним встретился Дронго. «Вы для нашего поколения настоящая легенда», — признался Славин. «О ваших феноменальных способностях аналитика рассказывают все криминалисты». «Оставим в покое мое прошлое», — предложил Дронго. «Раз вы пришли сюда, значит, у вас ко мне конкретное дело. Чем я могу вам помочь?» «Только не говорите мне вы», — попросил Вячеслав. «Я ведь моложе вас почти на 25 лет». «Только на 20 с небольшим», — заметил Дронго. «Делаешь из меня старика. Ну ладно, пусть буду на «ты». Судя по твоей настойчивости, у тебя серьезное дело, которое не терпит отлагательства». «Да», — кивнул Славин. «Дело в том, что я как раз сейчас веду одно дело. Уголовное дело по обвинению в вымышленном убийстве при отягчающих вину обстоятельствах в Новгороде». «Серьезное преступление», — сказал Дронго. «Итак, в чем проблема?» «Заместитель директора мебельного комбината Ваноте в Задре обвиняется в убийстве полковника милиции Степана Проталина», — пояснил Славин. «Подозреваемый отказался от адвоката, но по закону ему положен защитник, так как он обвиняется в серьезном преступлении, за которое может получить пожизненное заключение. Поэтому назначили меня». «Тебя послали в Новгород из Москвы?» «Да», — кивнул Славин. «Серьезное дело. Кто будет рассматривать дело? Суд присяжных?» «Нет-нет, мы сразу отказались от присяжных. Они гарантированно вынесут обвинительное заключение и посадят его на всю жизнь. Абсолютно точно, даже без судебного рассмотрения. Поэтому мы решили обратиться к профессиональным судьям. С этого момента давай подробнее. Почему ты так уверен, что присяжные будут против Те в Задре? В чем дело?» «Убийство произошло в Новгороде», — пояснил Славин. «И там Проталин был не просто заместителем начальника городской милиции по оперативной работе. Он был живой легендой города и области, человеком, которого знали и уважали в городе почти все его жители. Можно не сомневаться, что любой состав присяжных вынесет обвинительный приговор моему подзащитному». «Проталин давно работал в Новгороде?» «Больше 15 лет. До этого работал в Калуге, потом перевелся в Новгород. поехал вместе с отрядом местного ОМОНа в Чечню. Возможно, вы слышали об этом нашумевшем деле. Во время Первой Чеченской войны новгородский отряд ОМОНа попал в засаду. Из 42 человек выжили только трое, все остальные погибли. Среди этих троих был и Проталин, который вместе с товарищами отстреливался до последнего, а потом вынес раненого товарища на руках с поля боя. Получил орден, повышение по службе, сам был ранен. В общем, он повел себя там как настоящий герой. И уже столько лет он работал в Новгороде. Все считали, что он станет руководителем городской милиции, заменив уходящего на пенсию Мохова. Но случилось то, что случилось, и он погиб. С Проталиным все понятно. А вот ты в Задре. Кто он такой? «Дважды судимый заместитель директора комбината по хозяйственной части», — ответил Вячеслав. «Работает в Новгороде уже 6-й год. Переехал сюда из Грузии». «Судимости у него были в Грузии или в России?» «Ему 52. Первая была еще в Советском Союзе, когда его обвинили в хищениях социалистической собственности. Дали 6 лет, 4 он отсидел». Потом уже в России в начале 90-го получил 8 лет за мошенничество в особо крупных размерах. Формально тогда еще был Советский Союз, но фактически Грузия уже в то время провозгласила свою независимость, хотя гражданство еще было общее. В 92-м его депортировали на родину, в 94-м он вышел на свободу. Судя по твоему рассказу, он скорее специализируется по хозяйственным преступлениям, чем на убийствах офицеров милиции. Человек он опытный, имел 2 судимости и 2 срока. Наверняка понимает, что ему будет за убийство полковника, тем более за убийство такого человека, как Проталин. И тем не менее он его убивает. Так, уже становится интересно. И как произошло убийство? На улице Спиридонова, на первом этаже. Там была двухкомнатная квартира, которую сотрудники уголовного розыска обычно использовали для различного рода встреч. Это довольно глухое место, хотя дом имеет проходной двор. Проталин ждал в квартире Тевзадрия. Тот появился где-то около 3, вошел в дом. Как раз в это время там появились 2 соседки, которые увидели, как он входит в дом и поднимается в квартиру на первом этаже. Потом раздались 2 выстрела. Одна соседка выбежала на улицу и позвала на помощь, увидев проходившую мимо машину милиции. Вторая осталась у дома. Сотрудники милиции сразу вошли в дом и обнаружили убитого Проталина. Из его пистолета 2 стреляли. Оружие валялось на полу. На нем были отпечатки пальцев Тевзадри. Все было ясно. Они его даже избили. В таком состоянии были сотрудники милиции, увидев убитым своего начальника. «Ясно», — мрачно кивнул Дронго. «Что еще?» Вины своей Тевзадри не признал, категорически, и от защиты отказался. Его сильно прессовали. Можете себе представить? И в какой-то момент он просто сломался, взял вину на себя и замкнулся. Больше не хотел ни с кем разговаривать. Вот тогда меня к нему и назначили. Дело в том, что все местные адвокаты в полном составе решили отказаться от защиты такого человека, как Тевзадри. Пришлось приглашать адвоката из Москвы. Я живу в местной гостинице, и можете себе представить, как ко мне относятся люди, когда узнают, что я буду защищать убийцу Проталина. А вы считаете, что он невиновен? Считаю, кивнул Славин. Нет, даже не так. Я убежден, что он не виноват в убийстве полковника Проталина. Но у меня нет никаких фактов. А все, что у нас есть, как раз свидетельствует против него. Интересно. А почему они встречались на этой квартире с Проталиным? Есть какие-нибудь объяснения? Есть, конечно, но их не разрешат озвучивать в суде. И вообще не будут задавать вопросов на эту тему. Проталин был заместителем по оперативной работе, еще раз напомнил Славин. А Тевзадрия был его агентом, понял Дронго. Тут все понятно. 2 судимый грузин, который появляется в городе и снова устраивается на хозяйственную работу. Им нужна была его информация, и они его завербовали в качестве агента, о котором никто и никогда не говорит. Считается, что агенты и осведомители бывают лишь у разведчиков, да и то только в кино. А говорить о том, что в реальной жизни сотрудники милиции и ФСБ должны работать, опираясь на широкую сеть своей агентуры, просто нельзя. Все сведения такого рода секретные, И, конечно, никто не должен знать, что большинство уголовных преступлений раскрывается как раз с помощью агентуры и осведомителей. «Об этом все знают, но стараются нигде не говорить», — согласился Славин. «Ты в Задре действительно был завербованным агентом и давал информацию. У них на мебельном комбинате работает большинство освободившихся из заключения людей, среди которых есть и такие, кто имеет не одну судимость. Очевидно, эти люди интересовали Проталина и его сотрудников. Но Проталин сам редко выходил на связь с агентами. Он был известным человеком и к тому же занимал такую высокую должность. Но с Тевзадре он встречался лично. Очевидно, ему нужна была эта информация». «В квартире есть второй выход?» «Нет, только три этажа. Старый дом. Люк на крышу был закрыт. Сотрудники милиции сразу все проверили». «Значит, свидетели видели, как Проталин и Тевзадре вошли в дом?» «Нет. Они видели, как туда вошел Тевзадре, пройдя мимо них. И почти сразу раздалось два выстрела. Одна соседка осталась во дворе, прямо у входа в подъезд, а другая выбежала на улицу и как раз в этот момент увидела машину милиции. После выстрелов прошло не больше 2-3 минут. Может, и того меньше». Сотрудники милиции ворвались в квартиру и обнаружили убитого Проталина. Пистолет валялся на полу. Его пистолет. Эксперты установили, что из оружия стреляли 2 раза. В теле убитого нашли пулю. Вторая была в стене. Ее тоже нашли. Вот, собственно, и все. И вторая женщина за эти 2 минуты не отходила от подъезда? Может, она испугалась и побежала за первой? В том-то и дело. Она не могла так быстро сбежать. Это пожилая женщина, которая передвигается с помощью трости. У нее больные ноги. И поэтому она стояла у дома и ждала свою подругу. Я лично с ней разговаривал. Она стояла там сразу после выстрелов и никуда не уходила. «Тогда давай подведем некоторые итоги», — предложил Дронго. «Значит, Проталин уже ждал своего агента на конспиративной квартире. Тевзадре прошел мимо женщин, вошел в дом, и сразу раздались выстрелы. 2 выстрела, одним из которых был убит Проталин. Второй выстрел попал в стену, и эксперты доказали, что стреляли именно из оружия полковника Проталина, верно?» «У Тевзадре не было своего оружия?» «Не было», — подтвердил Славин. «Через 2 минуты там появились сотрудники милиции, которые выяснили, что в квартире находятся 2, убитый и убийца, и пистолет на полу. Чьи отпечатки пальцев там были?» «Только Тевзадре и Проталина. Чужих не было». «И его обвиняют в убийстве», — закончил Дронго. «Как будто все ясно». «И как Тевзадре объясняет это загадочное убийство?» «Сейчас никак. Он признается в совершении убийства». «Ну, конечно. Сейчас понятно. Что он говорил в момент своего задержания?» «Уверял всех, что невиновен. Его сильно избили и потом били в камере. Специально посадили к уголовникам и сообщили, что он стукач, осведомитель. Он даже попал в больницу, но уверял, что он не убивал Проталина, упрямо настаивал, потом сломался. Во всяком случае, люди с такой биографией не бывают убийцами офицеров милиции», – пробормотал Дронго. «И он не брал на себя признание в подобном преступлении. Предположим, что он говорит правду. Тогда кто стрелял?» «Он говорит, что этого не знает. Когда он еще не вошел в квартиру, то услышал 2 выстрела. Он вбежал в квартиру, дверь была открыта. На полу лежал убитый Проталин. Напуганный Тевзадре наклонился, взял оружие. Затем передумал и бросил его на пол. Он уверяет, что пистолет еще дымился, но в квартире никого не было». «Возможные варианты. Вдруг убийца выбежал и поднялся по лестнице наверх, спрятавшись в какой-нибудь квартире». «Сотрудники милиции проверили все квартиры», — вздохнул Славин. «Как только они приехали и нашли убитого полковника, они сразу вызвали сотрудников уголовного розыска, которые буквально обшарили все квартиры наверху. Там убийцы не было. И он не мог спрятаться. В доме в этот момент были только пожилые люди, женщины и дети. Но их все равно проверили». «Получается, что все факты против Тевзадре. И тем не менее ты убежден, что он не виноват. Я могу узнать, почему?» «Сейчас я не спрашиваю о его показаниях. Понятно, что он мог отрицать свою причастность к этому преступлению. Но почему теперь, когда он признается в совершении убийства, ты начал сомневаться? В чем причина?» «Я уверен, что он не совершал этого убийства», — сказал Вячеслав Славин. «И у меня есть очень убедительный довод». «Какой?» «Супруга-то в Задре умерла 10 лет назад, и он сам воспитывал свою дочь, с которой переехал в Новгород. Это был смысл его жизни, если хотите. И за 3 дня до этого убийства дочь-то в Задре и ее жених подали заявление в ЗАГС. Как вы считаете, может любящий отец совершить убийство полковника за несколько недель до свадьбы своей единственной дочери? Он ведь понимал, что именно ему может грозить. И поэтому я не верю в его причастность к преступлению. Кроме того, у меня есть и научное подтверждение его непричастности к этому убийству».